Я объясняю им, как могу, но ведь я и сама ничего не знаю. Александра Артемьевна и мне никогда не говорила о своей болезни. И вдруг Сашок, он не плачет, как Аветик, а только мужественно и мрачно сопит, спрашивает. «А Филатов что, ничего не может придумать?» Меня приходят звать на осмотр в кабинет к заведующему нашим отделением доктору Ершковичу. «Исаак Григорьевич», – спрашиваю я у него, – «какая болезнь у Александры Артемьевны?» «У нее паранхиматозный ксероз», – отвечает он. «Спасибо», – киваю я. «Вы бы мне еще по-ассиро-вавилонски ответили или еще как-нибудь. Совсем бы понятно было». Исаак Григорьевич беспомощно разводит руками. «Не сердитесь, но как вам это объяснить? Паранхиматозный ксероз – очень тяжелое заболевание. Это когда человек не может плакать». «Еще того не легче. Что это за болезнь, когда человек не может плакать? Разве такое бывает? Человек может хотеть плакать или не хотеть плакать. Он может давать волю слезам или подавлять их, но не может плакать. Это непонятно». «Вы шутите, Исаак Григорьевич!» – бормочу я растерянно. «Нет, Исаак Григорьевич не шутит. Такая болезнь бывает. Человек лишается возможности выделять слезы, глаза у него высыхают, и он слепнет. Как-нибудь в другой раз я расскажу вам об этом подробнее», – обещает Исаак Григорьевич. «Я понимаю, сейчас он занят, ему некогда читать мне лекции». Врачи вообще неохотно распространяются о больных и их болезнях здесь, в институте, где все могут их услышать. Но мне нужно не как-нибудь в другой раз, а сегодня. И я добиваюсь этого очень просто. По состоянию здоровья мне разрешено ежедневно гулять в течение 2-3 часов. Я хожу пешком на набережную, любуюсь изумительно одесской лестницей к морю, знакомой всем по кинофильму «Броненосец Потемкин», памятником Дюку Ришелье. Смотрю на пароходы в порту, на мол, уходящий далеко и оканчивающийся каким-то наивно детским сооружением, сладко белым, как марципановый торт. Толком разглядеть его не могу, моих глаз на это не хватает. Обратный путь мой идет уже всегда по торговым улицам. Покупаю для наших больных, кому цветок, кому конфету, пирожное для девочки Жени, нехитрые игрушки для малышей. Сегодня я не иду в город, усаживаясь неподалеку от института на лавочке под деревом. Здесь мимо меня пройдут после работы наши врачи. Я их обо всем и расспрошу. Сижу и жду. Вот они идут целой группой. Среди них Исаак Григорьевич. Я присоединяюсь к ним. Мы идем вместе в город. И вот что я узнаю от них. Человеческий глаз постоянно увлажняется необильной слезой. Это происходит непрерывно и незаметно для нас. Влагу все время выделяют слезные железы, находящиеся в самом глазу, в глазном веке и у края орбиты. Когда веки мигают, эти слезы омывают роговицу. Но бывает так, что слезные железы, выделяющие необходимые для глаз слезы, заболевают и гибнут. Роговица высыхает. Человек слепнет от того, что на роговице появляется бельмо. Это бельмо нельзя устранить путем пересадки роговицы. Здоровая роговица, пересаженная в высыхающий глаз, тоже высыхает из-за того же отсутствия увлажняющей глаз слезы. Это заболевание и есть паранхиматозный ксероз. Здесь мы будем обозначать его более простым названием – высыхание глаза. Неся человеку слепоту, оно причиняет невыносимые физические страдания. Слизистая оболочка глазных век, веки подбиты ею с изнанки, как подкладкой, высыхает. Она трется, сухая, сухую роговицу, отчего на ней и на роговице появляются мучительно болезненные ранки и язвочки. Веки, сухие с изнанки, иногда прирастают к высохшему глазу. Бывает даже, что глаз полностью зарастает. Таково это высыхание глаз, которым больна Александра Артемьевна. Я повторяю врачам тот вопрос, который мне задал Сашок. А Филатов, он ничего не придумал для этого. Врачи объясняют, что Филатов уже не первый год думает, какое бы лечение применить при высыхании глаза.